Глава 13. Уютный дачный домик погрузился в уныние. Метель мела второй день без перерыва, словно вознамерившись занести тоскливым снегом все наши надежды на реванш. Стася еще пару раз набрала номер Петра и, не дождавшись ответа, уселась на диванчике в большой комнате, выполнявшей одновременно функции гостиной и столовой, в обнимку с семейным фотоальбомом. Я видела, как она с трудом удерживается от слез, но упорно продолжает перелистывать страницы, наверняка коря себя за излишнее легкомыслие. Я впала в похожее состояние, хотя градус самобичевания у меня был несоизмеримо выше. В конце концов, это с моих дурацких попыток внести свежую струю авантюризма в рутинное существование и началась вся эта история. Можно было сколько угодно уговаривать себя, что знакомство с Игорем — чистой воды случайность, что он все равно окрутил бы Воздвиженских, что мы с Ником способны все исправить. Признаться, я не представляла, как подступиться к решению столь глобальной проблемы, а при мысли о том, что творится с отцом Стаси, запертым в четырех стенах, мне становилось дурно. Тревожил меня и Ник. После крайне неприятного разговора с Игорем друг не выходил из состояния мрачной задумчивости. Иногда он уединялся в дальней комнате, кому-то звонил, пытался что-то выяснить, но, судя по подавленному виду, эти усилия ни к чему не приводили. Не удивлюсь, если обычный для Ника оптимизм пошатнулся после унизительных речей Игоря. У меня самой в ушах так и звучали гаденькие смешки про платонический союз и фригидную зануду в дешевых шмотках. А ведь моему другу пришлось выслушать оскорбления гораздо серьезнее. Я попыталась было обсудить с Ником эту тему, чтобы уже никогда больше к ней не возвращаться. Но он лишь отмахнулся, мол, есть дела и поважнее. В голове у меня царил форменный кавардак. Прежде всего, я совершенно не понимала, как помочь Стасе. Вот пойдем мы в суд, укажем, что ее брак был заключен фиктивно, без намерения создать семью. И как это подтвердить? В конце концов, Игорь способен убедительно изображать романтические чувства. Кому, как не мне, это знать? Слово Стаси против его слова. И еще неизвестно, кому поверит. А еще меня все больше одолевали сомнения по поводу дружбы с Ником. Убежденность Игоря в том, что давний друг ко мне неравнодушен, не давала покоя. В самом деле, с чего это Ник благородно отказался от лавров за спасение Мими? Почему помогал постороннему в сущности человеку? На ум тут же пришло обещание проявить наконец-то инициативу сквозь зубы, брошенное в лесу. Ник никогда так себя не вел. Неужели действительно ревновал и хотел, чтобы понравившийся мне мужчина обрел счастье с другой? Но на прежние мои романы друг реагировал спокойно. Впрочем, тогда это были ни к чему не обязывавшие интрижки, а Игоря я сразу возвела в ранг идеала. Я подолгу останавливала взгляд на Нике, озабоченном проблемами Воздвиженских, и пыталась разобраться в своих чувствах к нему. И почему обстоятельства сложились так, что со студенческих лет мы увязли в зоне дружбы? Почему не попробовали стать ближе еще тогда? Ах да, мы же заключили нелепый договор о платонической любви. Я вдруг представила, каково это — быть девушкой Ника. Нежиться в крепких объятиях, касаться мягких чувственных губ, смеяться его шуткам. Представила и лишь усилием воли вынырнула из необычных, но таких сладких грез. Ох, пора заканчивать с фантазиями, а то скоро при каждом слове или случайном прикосновении напарника меня будет бросать в дрожь. Близилось время ужина. И, по-хорошему, давно пора было озаботиться приготовлением еды и накрыть на стол. Но обычно баловавший нас блинами и омлетами, Ник снова старался выяснить что-то по мобильному, а я, уставившись в окно, то ругала, то жалела себя. Стася пыталась накормить Мими. Собачка явно тосковала по хозяину и редко подходила к выделенной ей мисочке. Странное дело. Раньше, с приближением Нового года, я всегда мечтала оказаться в настоящей зимней сказке. В теплом загородном доме, в окружении верных друзей. Чтобы за окном падал снег, а мы наслаждались дачным уютом. По иронии судьбы, нынешний антураж совпадал с моей мечтой на все 100%. Но это было лишь внешнее впечатление, потому что атмосфера в домике ничем не напоминала приближение безмятежного и радостного праздника. Похоже, это уловил и Ник, потому что, возникнув в дверном проеме, сделал видимое усилие, чтобы переступить порог, погруженный в почти осязаемую тоску комнаты. «Стася, у меня есть новости о твоем отце». Он уселся за стоявший посередине стол и горестно подпер ладонью щеку, над которой красовался фиолетовый синяк. Я узнал, в каком заведении он содержится. Сидевшая прямо на полу рядом с Мими Стася тут же встрепенулась. «Это что-то страшное?» Ее голос дрогнул. «Как тюрьма?» «Нет, условия там хорошие», — рассеянно протянул Ник, погруженный в свои мысли. «Но...» «Что «но»?» — не выдержала я, испугавшись его тона. «Не тяни, говори прямо! Видишь же, на ней лица нет!» Стася и впрямь побелела, как полотно. Ее пальцы задрожали. «Ладно, не буду ходить вокруг да около», — решился Ник. Словом, оказалось, что Кирилла Андреевича никто там силой не удерживает. Может уйти оттуда хоть сию секунду. Так, по крайней мере, мне сказали. «Что?» На лице Стаси медленно расцвело осознание, и она сорвалась с места. «Так это же здорово! Поехали за ним! Знаю, уже темно, вечер, но лучше забрать его оттуда немедленно». Я тоже вскочила, разделяя ее желание, но Ник остановил нас одним взглядом. Ради всего святого. Что же стряслось с этим Воздвиженским? «Мы не можем его забрать, потому что он сам этого не хочет. Я не понимаю, что с ним». В отчаянии выпалил Ник и поспешил тут же прикусить язык, потому что Стася чуть не села мимо дивана. «Прости, не хотел тревожить, но я не могу скрывать от тебя столь важную информацию». Сотрудник пансионата поведал, что он безвылазно сидит в комнате и не желает выходить. Хорошенькое дельце. Мы переглянулись с Ником, и я прочитала в его глазах те же опасения, что мучили меня саму. Неужели Воздвиженский в самом деле тронулся рассудком? Да, Игорь с разной степенью изобретательности доводил его, но нельзя не признать, что все эти страшилки ложились на благодатную почву. Разве мог рациональный до мозга костей человек хотя бы на секунду предположить, что призраки существуют? А наш чудак-ресторатор с готовностью в это поверил. И все же Стася не желала мириться с очевидным. «Я поеду к нему, поговорю», — решилась она. «Папа увидит меня и сразу изменит мнение». «Нет». Ник покачал головой и немного смутился. «Тут такое дело...» «Стась, он особо просил не пускать тебя». «Что?» От потрясения она на мгновение потеряла дар речи. Но, встряхнувшись, тут же выдала новое решение. «Тогда поезжайте вы! Пожалуйста, поговорите с папой, умоляю!» Стася залилась слезами, и Мими, апатично лежавшая перед нетронутой миской, подняла на хозяйку тоскливый взгляд. «Я готова была тотчас ехать хоть на край света, лишь бы развеять это уныние и помочь Воздвиженскому». Но Ник все так же сидел на месте, явно не собираясь лететь куда-то, сломя голову. «Нас с Майей тоже там не ждут», — объяснил он и сокрушенно вздохнул. «Это уже распоряжение Игоря. Мне сказали, он дал особые указания на наш счет. И, к сожалению, там очень хорошая охрана». Не знаю, сколько прошло времени, 10 минут или, быть может, полчаса. Напряженную тишину нарушали лишь всхлипывания Стаси, разрывавшие мне душу. Мими снова свернулась калачиком, не притрагиваясь к еде и являя собой воплощенную тоску. И как это холерик Воздвиженский умудрился завести склонную к меланхолии собаку, ума не приложу. Ник горбился за столом, положив голову на руки, и о чем-то сосредоточенно думал. Я смотрела на друга, сначала с надеждой, потом, маясь угрызениями совести за то, что не могу предложить ничего дельного, и, наконец, с ощущением безысходности. Этот хороший мальчик, при всех своих несомненных достоинствах, вроде светлого ума и чувства юмора, вряд ли мог справиться с изобретательным коварством плохого парня. Я вспомнила, как унижал нас Игорь во время недавнего разговора, и слезы сами собой заструились по щекам. Почувствовав своеобразную поддержку, Стася зарыдала в полный голос. Мими тут же встрепенулась и замельтешила рядом, желая утешить хозяйку. «Нет, я с вами с ума сойду!» Ник в мгновение ока встряхнулся. Вместо того, чтобы с холодной головой все обдумать и выдать что-то конструктивное... «Да перестаньте вы, все трое! Да-да, Мими, тебя это тоже касается! Хватит, придите уже в себя!» К нашему изумлению, мой обычно милый и галантный друг решительно вскочил с места. Миг, и на деревянную поверхность стола, описав полукруг в воздухе, опустился мощный кулак. Бац! Громкий стук мгновенно отрезвил нас, заставив оживиться и прекратить разводить сырость. «Так-то лучше!» Кажется, Ник сам удивился собственному порыву, но тут же взял себя в руки и деловито продолжил. «Слезами горю не поможешь. Нам нужно все как следует обдумать, но не на голодный желудок. Встряхнитесь и накройте, наконец, на стол. Могли бы что-нибудь приготовить, хотя бы один раз, на завтрак, ради приличия. Стася, все надежды на тебя. Стряпня Майи поопаснее белины будет. Помойте посуду, там еще с обеда что-то в раковине валяется. И не забудьте про заварочный чайник, а то там скоро заведется новая жизнь. Давайте, девочки, за дело! А я пока разогрею пиццу». Устыдившись, мы со Стасей вытерли остатки слез и побежали выполнять указания. Мими потрусила за нами. И впрямь, мы слишком увлеклись своими переживаниями, совершенно забыв о необходимости поддерживать хотя бы элементарный порядок. Через 20 минут большой стол усеяли чистые чашки и тарелки, а в центр приземлилась внушительных размеров пицца. Незатейливый, но сытный ужин окончательно привел нас в чувство. И дело, подозреваю, было совсем не в аппетитном угощении. Как, оказывается, важно в непростые моменты жизни ощущать, что ты не одинока, что кому-то требуется твоя забота, что ты можешь сделать приятное небезразличным тебе людям, даже если речь идет всего-навсего об отмытом от заплесневевшей заварки чайнике. Даже Мими, похоже, прониклась нашим единением, раз принялась послушно хрустеть своим кормом. Спокойствие разлилось у меня внутри от сладостного ощущения домашнего тепла и уюта. Но расслабляться было рано. «Простите, я, похоже, немного перегнул палку». Ник улыбнулся, допивая чай. «Но от ваших слез у меня начинается паника, а нам важно подойти к делу хладнокровно, без лишних эмоций. Давайте вместе подумаем, что мы можем предпринять в создавшейся ситуации. Майя, помнишь, в универе нам советовали иногда прибегать к методу мозгового штурма? Давайте попробуем его применить. Выкладывайте все, что в голову придет, даже самые глупые идеи, не стесняйтесь. Пусть это покажется бредом, нелепицей, чем-то неосуществимым, все равно рассказывайте, только не молчите. Мы со Стасией растерянно переглянулись и послушно принялись размышлять. Сначала у меня в голове царил возмутительный вакуум, но вскоре на задворках сознания шевельнулась мысль, по-настоящему безрассудная и, боюсь, не самая умная. Что ж, знавший меня как свои 5 пальцев сокурсник и деловой партнер в одном лице прекрасно знал, к кому обращаться за глупыми идеями. С минуту я напряженно думала, стоит ли делиться этой несуразицей, но потом не выдержала. Кирилл Андреевич по непонятной причине не хочет видеть Стасю. Доверить визит к нему постороннему человеку мы не можем. Сами понимаете, пойдут сплетни, да и будет ли он разговаривать с чужаком. Словом, нам с Ником остается каким-то образом проникнуть в пансионат. Разведаем обстановку, а для этого переоденемся, например, в медсестру и сантехника. Добьемся, чтобы нас пустили. Простите, если предлагаю чепуху. «Эврика!» Лицо Ника озарилось воодушевлением. «Майя, и ничего это не чепуха, ты гений! Похоже, у меня начинает вырисовываться план действий». Он сорвался с места, выхватил из сумки блокнот, открыл на чистой странице и положил перед Стасей. «Пока мы будем готовить визит в пансионат, тебе задание. Запиши контакты всех людей, что крутились рядом с вами, особенно в последнее время. Не знаешь телефонов? Пиши приметы и обстоятельства общения. Нам все пригодится. Да, и припомни данные благотворительных организаций, с которыми ты сотрудничала». Ник повернулся ко мне. «Майя, как-то в универе мы с тобой играли в новогодней постановке. Костюмы оставались у тебя, они еще целы?» «В кладовке лежат». «Отлично. Тогда завтра утром съездим к тебе и заберем. И нужен еще один наряд. На всякий случай. Я поищу». Вдохновленный, неведомой нам пока идеей, он уткнулся в экран телефона, но, уловив наше недоумение, поднял взгляд и просиял улыбкой. «Девочки, не грустите. Этот подлец обвел нас вокруг пальца, но пришло время исправить свои ошибки. Не сомневаюсь, мы тоже способны провернуть аферу века». «Вы из благотворительной организации? Ах, это так интересно!» — пролепетала барышня на ресепшн, кидая на Ника призывные взгляды. «Уж и не знаю, как она умудрилась оценить привлекательную внешность моего друга, если его лицо на 2/3 скрывала пушистая белая борода, а под глазом желтел синяк, кое-как закрашенный моим тональником». «Какое прекрасное, благородное начинание!» «Фонд помощи «Праздник для близких»,» — отрекомендовался Ник, сославшись на реально существующую организацию, с которой когда-то сотрудничала Стася. Накануне дочь Воздвиженского созвонилась со своими знакомыми из фонда, и те, войдя в наше положение, согласились помочь. Разумеется, с тем условием, что мы действительно проведем достойное мероприятие для обитателей пансионата. Утром у нас уже была бумага от благотворительной организации, что значительно облегчило визит. «Мы исходим из того, что любому человеку, особенно попавшему в непростое положение, как воздух нужна вера в чудо, которую дарит праздник. И устраивать этот праздник нужно с такой отдачей, будто стараешься для самых близких. Согласитесь, иногда и незнакомые люди могут с первых же минут ощутить родство душ». В его голосе послышались игривые нотки, и барышня кокетливо захихикала. «Ник, ну сколько можно? И что эти наглые девицы вечно к тебе липнут?» Я в последний момент сдержала уже рвавшееся с губ раздраженное фырканье. Доморощенному Деду Морозу вздумалось флиртовать, пока я страдаю. Сам-то догадался надеть свой наряд на толстый свитер, А вот под моей шубой Снегурочки было довольно тонкое платье, и я чувствовала каждый укус не самой дорогой костюмной ткани. Эх, все-таки прав был Игорь по поводу дешевых шмоток. Полнейший отстой. Накануне вечером мы с Ником прочитали с дюжину сценариев новогодних праздников. В итоге все эти незатейливые стишки, частушки и песенки крутились у меня в голове ночь напролет, мешая провалиться в крепкий сон. Утром я встала разбитой, но прекрасный завтрак, который приготовила Стася, проникнувшись вчерашней речью Ника, приободрил меня. «Вкусно?» — с надеждой спросила дочь Воздвиженского, и мы дружно кивнули, поглощая теплую кашу с сухофруктами и сосиски в мягком тесте. «Приготовила из того, что было в холодильнике. Я ведь помогала маме на кухне, когда была маленькой. А недавно нашла кое-какие ее рецепты, написанные от руки. Они были вложены в фотоальбом. Немало интересного я обязательно дополню мамиными десертами меню мадам Жюли. Если, конечно...» У нее на глаза навернулись слезы, и я поспешила замахать руками. «А ну-ка, выше нос! Никаких «если!» Стася, у тебя столько свободного времени, вагон и маленькая тележка. Чем впустую плакать и названивать Пете, лучше и правда разработай новое меню, придумай какой-нибудь бизнес-план. Потом, когда мы все вернем тебе и твоему отцу, притворишь эти идеи в жизнь». «Хорошо». Стася задумчиво помолчала и вдруг вскинула на меня торжествующий взгляд. «Что ты там говорила про бизнес-план этого мерзавца? Студенческие кафе? А что, неплохая идея? Почему мы все делаем для обеспеченных да взрослых? Пусть будут уютные кафешки для молодых с демократичными ценами и вот такими простыми, но вкусными блюдами. Украду идею у обобравшего нас с папой подлеца. Как считаете, я имею на это право?» Судя по вдохновенному лицу Стаси, вопрос был из разряда риторических, и наше одобрение ей не требовалось. Вскоре, забыв об остывающем завтраке, она забралась с ногами на диван и, вооружившись блокнотом с ручкой, начала какие-то расчеты. Когда мы уходили, новоявленная бизнесменша даже не подняла головы, погрузившись в чтение листочков с рукописными рецептами своей матери. Волнений за Стасю поубавилось, но ситуация, в которую попал ее отец, не переставала нас тревожить. Действовать следовало быстро, но осмотрительно. Поэтому мы сгоняли ко мне домой и за рекордные полчаса разобрали половину археологических слоев из пакетов и пакетиков, забивавших кладовку. В свое время я предусмотрительно убрала костюмы в чехлы, поэтому качество нарядов оказалось вполне сносным. По дороге мы заехали в магазинчик маскарадных костюмов, где Ник забрал заказанное накануне по интернету одеяние. Бесформенную белую хламиду с четырьмя большими пуговицами, напоминающую ведро синюю шапочку, синие же варежки и нос-морковку из ткани. «На всякий случай», — загадочно пояснил Ник. «Вдруг Воздвиженского действительно удерживают силой». Я едва не расхохоталась в голос, представив, как мы похищаем из пансионата снеговика. Хотя, если вдуматься, поводов для смеха было мало. Я терялась в догадках, почему наш чудак не хочет видеть единственную и горячо любимую дочь. Сотрудники фонда снабдили нас не только ценным документом, позволявшим провести мероприятие, но и мешком с незатейливыми подарками, столь огромным, что туда спокойно вместился наряд снеговика. Предварительно мы выяснили, что в пансионате проживает всего 10 пациентов. Ограниченность контингента с лихвой компенсируется немалыми денежными суммами, которые ежемесячно вносят их родственники. На радость проникшейся к Нику симпатии барышни с ресепшн нам пришлось устроить в общей гостиной целое новогоднее представление. Студенческий опыт весьма пригодился. Помнится, на втором курсе рослого Ника чуть ли не силой определили играть Деда Мороза, а роль крохотной внучки Снегурочки досталась, разумеется, мне. На сей раз мы довольно сносно изобразили своих персонажей, для красного словца присочинив им немало приключений. Эти профнепригодные представители фольклора якобы потеряли по дороге сани с оленями, немного заплутали между континентами, пережили экваториальную жару и арктические холода, но все-таки добрались до тех, кому, собственно, и везли этот мешок подарков. Я боялась, что искушенная взыскательная публика не оценит наши наивные частушки и песенки под минусовки из интернета, но встретили нас благосклонно. Эти бабушки и дедушки, в отличие от своих менее обеспеченных сверстников, получали достойный уход. Но никакие удобства не могли компенсировать им тоску по дому и общению с родными. Хотелось надеяться, что мы хотя бы немного скрасили будни пациентов пансионата. По крайней мере, они от души радовались нехитрым подаркам в виде коробок конфет и новогодних шариков с логотипом фонда. Нас долго не отпускали, причем особый успех снискала музыкальная часть. Довольно скоро наши активные зрители уже сами стали наперебой предлагать новые композиции. В коротком перерыве между очередной серией песен советских композиторов мы с Ником обменялись парой реплик. Друг тоже сразу отметил, что Воздвиженского среди публики не было. Быстро объяснив самому продвинутому в технических делах дедуле, как обращаться с портативной колонкой, Ник повернулся к сопровождавшей нас барышне. «По телефону сказали, что в вашем пансионате 10 пациентов. На нашем мероприятии присутствуют 9. Где же еще один?» «Настолько болен, что не может присутствовать?» «Нет-нет, что вы!» Девушка всплеснула руками и, отведя нас в сторонку от уже распевавших хором подопечных, доверительно пояснила. «Этот пациент тут самый молодой и внешне здоровый. Говорят, был весьма обеспеченным раньше, до того, как начались проблемы с психикой». «Ого!» — делано ужаснулся Ник, подбадривая кипевшую от желания поделиться новостями сплетницу. «У вашего пансионата ведь совсем другой профиль. Реабилитация после сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Почему же он попал к вам?» «А куда еще деваться, если стал ненужным собственной семье?» — грустно вопросила барышня. «Жалко его. Обеспеченные родственники привезли сюда. У нас ведь без лишней скромности лучшие условия, медицинский уход». «Мы не возражали. Он не буйный, просто сидит безвылазно в своем комфортабельном номере и часами слушает музыку. Затребовал аудиосистему, еще капризничал, чтобы нашли самую лучшую. Принесли. И что бы вы думали? Гоняет по кругу одну и ту же мелодию сутками напролет. Не знаю, как называется, какая-то классика. Да вы наверняка знаете. Та-та-там-па-ра-ра-ра-па-пам. Грёзы любви. У меня перехватило дыхание. Похоже, наш холерик, потеряв контроль над бизнесом и самой жизнью, впал в депрессию. А ведь уныние и апатия для импульсивного, вспыльчивого человека смерти подобны. Нам нужно увидеть его, и немедленно. Только как? Ник, вся надежда на тебя. Какая грустная история. А можем мы с ним пообщаться? В самом деле жалко его, да и начальство шею намылит, если мы не вручим ему подарок. У нас ведь все строго. И когда это наш хороший мальчик научился так искусно вешать лапшу на уши? Не давая барышне опомниться, нагловатый Дед Мороз прихватил ее за локоток и подтолкнул в сторону коридора. «Светочка, да?» «Светочка, милая, проводите нас, пожалуйста, к этому вашему нелюдиму. Вдруг нам удастся его разговорить. Знаете, иногда с первой же встречи между людьми устанавливается невероятный контакт. Этакая химия. Вот вы, например, готовы с первого свидания сорваться со скромным Дедом Морозом, куда глаза глядят?» «Скромным? Ха-ха-ха!» Да он умел обольщать почище Игоря. Соблазненная сладкими речами, Светочка покорно вела не в меру обворожительного сказочного деда в сторону номеров. Мне оставалось лишь вяло плестись за флиртующей парочкой, ощущая себя третьей лишней. Ник упомянул о первом свидании. Уж не в пику ли мне? Мы по-прежнему не обсуждали издевательские пассажи Игоря, но они дошли до адресата, в этом я нисколько не сомневалась. И сама частенько крутила в голове те ужасные оскорбления, понимая, что должна поговорить с Ником и все прояснить. Неужели все эти годы он питал ко мне какие-то чувства помимо дружеских? А что все-таки ощущала я сама? Почему сразу же выбрала его для общения еще тогда, много лет назад, впервые ступив в нашу университетскую аудиторию? И почему всякий раз, когда у Ника завязывалось подобие романтических отношений, меня грызло это противное, назойливое раздражение? Что это? Только ли дружеский эгоизм? Кажется, кто-то великий называл ревность близкой подругой. Да-да, любви. И явно не платонической. Как так? Я совсем запуталась. Светочка подвела нас к массивной двери в самом конце коридора. «Вот, это здесь», — понизила голос барышня и прислушалась. «Пока тихо. Посмотрите аккуратно, может быть, спит. У нас не принято запирать двери, все-таки пожилые люди, вдруг потребуется помощь. Ладно, тут вы уже сами. Если что, меня здесь не было, а то скандал поднимет. Еще увидимся». Улыбнувшись Нику, она растворилась в длинном извилистом коридоре. Мы переглянулись, и друг решительно занес руку над дверью. «Тук-тук-тук!» — пробасил он, входя в роль сказочного персонажа. «Добрый Дедушка Мороз, он подарки вам принес, а со мной внучка Снегурочка. Кому это тут полагаются дары и поздравления?» Ответа не последовало, и Ник, толкнув дверь, переступил порог. Я поднырнула под рукой друга, чуть не чихнув от попавших в нос ворсинок его шубы, и заглянула в номер. Воздвиженский сидел у окна, горестно подперев рукой щеку. Похоже, он был погружен в свои думы и не слышал обращенную к нему реплику. Его фигура, некогда величественная, сейчас напоминала горестное изваяние. Плечи безвольно упали, словно устав нести на себе груз невзгод, а волосы сильнее подернулись сединой. Потрясенная явившимся нам зрелищем, я бросилась к Воздвиженскому. «Кирилл Андреевич, это я, Майя! Никита тоже здесь!» Я сорвала с головы отороченную белым мехом шапочку. «Мы пришли за вами, собирайтесь!» «Что?» Не до конца очнувшись от своих мыслей, Воздвиженский скользнул по нам апатичным взглядом. «А, это вы?» Он нисколько не удивился при виде нас, вообще не проявил никаких эмоций, и тут же снова отвернулся к окну. Я в отчаянии взглянула на Ника, и он шагнул вперед. «Кирилл Андреевич!» Наклонившись, Ник потеребил беднягу за плечо. «Пора уходить отсюда. Стася вас ждет». «Стася? Как она?» При упоминании о любимой дочери Воздвиженский немного встряхнулся и сфокусировал на нас взор. «У нее все в порядке?» «Да какой там порядок?» Забыв о необходимости вести себя осмотрительно, вскричала я. «Стасе нужна ваша помощь. Пойдемте отсюда, да поскорее. По дороге все объясним». Но наш чудак, похоже, успел вжиться в роль унылого кладбищенского памятника. Он снова застыл на месте и отвернулся к окну. Со Стасей все в порядке. Тихо, но упрямо, будто желая убедить самого себя, постановил Воздвиженский. Он обещал, что моя дочь будет счастлива. У нее все хорошо. Нам с Ником не нужно было объяснять, кто такой этот он. Все было понятно и без лишних слов. Он солгал. Вся эта история — одна большая ложь. Мой голос сорвался от безысходности. «Да придите же в себя! Он обобрал Стасю! Она потеряла все — контроль над компанией, над усадьбой! Ей пришлось бежать из дома вместе с Мими, и неизвестно, что еще случится с вашей дочерью, если вы не придете на помощь! Вы ей нужны!» Я беспокойно заметалась по номеру. Воздвиженский с минуту смотрел на нас огромными страшными глазами, видимо, впитывая информацию. Потом кровь отхлынула от его лица, и из груди вырвался хрип. Метнув в меня усмиряющий взгляд, Ник склонился над нашим подопечным. Тот показал глазами на лежавшую на подоконнике таблетницу. «Ладно, знаю. Я хватила лишку. А как еще можно было привести в чувство этого сильного, изобретательного и еще довольно бодрого человека, с какой-то стати решившего превратиться в немощного старика? И пусть Ник не смотрит на меня так укоризненно. В конце концов, сам приводил нас со Стасей в чувство подобной шоковой терапией». Запив крупную пилюлю водой из поданного Ником стакана, Воздвиженский задышал спокойнее. Вдох, другой. Кажется, он постепенно приходил в чувство. «Кирилл Андреевич, Майя права. Стасе нужна ваша помощь». Осторожно вступил Ник. «И нам тоже. Мы уже съездили к нотариусу, отменили генеральную доверенность на имя Игоря, которую ваша дочь подписала под влиянием обмана. Но этого мало. Нужно работать дальше. И без вас никак. Посидите немного, успокойтесь, и мы вместе уедем отсюда. Отвезем вас к дочери». «Нет, не могу». Моя не самая гуманная терапия, похоже, сработала, раз Воздвиженский наконец-то осмысленно взглянул на нас и заговорил четче. «Зачем портить Стасе жизнь? Я не хочу, чтобы она видела меня в таком состоянии. Я запретил пускать ее сюда. Лучше уж никакого отца, чем такой, ни на что не способный, безумный. Даже Жюли больше ко мне не приходит. Все слушал эту музыку, вспоминал. И он... Он обещал привезти ее фотографию, но так больше и не появился». «Он не появится, уж будьте уверены», — брякнула я, не в силах сдерживаться. «Кирилл Андреевич, это ведь он, Игорь, внушил вам мысль о безумии. Мы пока не можем это доказать, но он специально устраивал все эти спектакли, заставляя вспоминать жену. Он, не Михаил, сводил вас с ума». «Как?» Воздвиженский выглядел сбитым с толку, но унылая покорность тяжкой доли уже не сквозила в его взгляде. «Мишу ведь подкупили конкуренты, чтобы он усугублял мое состояние. Бррр, ничего не понимаю. Игорь уверял, что любит Стасю. Говорил, что она глубоко несчастна, наблюдая, как я медленно, но верно схожу с ума. Возил меня к врачам. Те напугали каким-то там расстройством шизо... Как же его? Шизотипическим, что ли? Сказали... что у меня вдобавок галлюцинации и бредовые идеи, что я могу стать опасным для окружающих. И он, Игорь, убедил меня переписать все имущество на Стасю. Мне казалось, в этом нет ничего страшного, я же не постороннему человеку дарю свои активы. Раз я теряю рассудок, не стоит портить жизнь дочери. Лучше обитать здесь, вдали от дома, чтобы она не мучилась». «Понятно. Не сказать, чтобы меня сильно удивил этот рассказ. И все-таки коварство Игоря не укладывалось в голове. Каково это Знать, что ты причина страданий других людей, что ты ворвался в их налаженную жизнь, перевернул там все вверх дном. Я вспомнила, как амбициозно говорил Игорь о собственных профессиональных умениях. Судя по всему, считал свои заслуги недооцененными и был убежден, что, отнимая бизнес у босса, поступает справедливо. А еще он оказался прямо-таки отъявленным лжецом. Я вспомнила все эти долгие взгляды, романтические вздохи, пылкие поцелуи. И как меня угораздило поверить. Похоже, мне просто захотелось в кого-нибудь влюбиться. А тут подвернулся этот смазливый тип, и я с готовностью наделила его чертами идеала. А что, если мой настоящий, непридуманный идеал долгие годы был рядом? Пораженная этой мыслью, я во все глаза уставилась на Ника, который кратко вводил Воздвиженского в курс дела. И встряхнулась, лишь когда Кирилл Андреевич безропотно натянул на себя белый наряд снеговика. Как мы и предполагали, внешне свободу главного пациента пансионата никто не ограничивал, но рядом с ним частенько отирались впечатляющие габаритами охранники. Лишние скандалы нам были не нужны, поэтому скромная сказочная компания пополнилась третьим героем. Его немногочисленные вещи аккурат влезли в чудо-мешок Деда Мороза. «Я готов». Воздвиженский надел нос-морковку на резинке и водрузил на голову шапку в виде ведра. «Как себя вести? Идти с вами, пританцовывая? Хорошо. А можно я расскажу собравшимся анекдот или спою? Идти молча? Ах, как жаль, я был бы не прочь размяться. Давненько я не выступал на публике». Он тихонько хихикнул, и я улыбнулась. Если наш оригинал вновь почувствовал вкус к своим фокусам, значит, не все еще потеряно.